Никакого труда не составит расправиться с майором полиции в две подписи. И полетит Сергей Дмитриевич не в почетную отставку с пенсией на дачу в Подмосковье, а куда-нибудь в Сибирь, покорять урановые рудники. «Благодарю, Алексей Александрович», — отозвался майор, присаживаясь на жесткое кресло напротив капитана. «Итак, Сергей Дмитриевич», — сцепив пальцы в замок, с вежливой улыбкой заговорил Скворцов, не спуская с посетителя холодного взгляда. «Вот, что случилось за прошлые сутки с непосредственным участием ваших подчиненных. Дворянин остановил членов банды «Дикие кабаны», которые напали на владелицу ресторана «Соль и перец». Отказавшись прекратить противоправные действия, бандиты погибли. Ваши подчиненные составляли протоколы, проводили опросы. «Я в курсе, Алексей Александрович», — кивнул майор, чуть нахмурив брови. «Мне сообщили, что отчет не был вовремя предоставлен по инстанции вышестоящему начальству». «Да, а уже вечером еще два члена банды «Дикие кабаны» проникли в личный особняк того дворянина с огнестрельным оружием, оснащенным глушителями. Как показала уже наша экспертиза, в вашем ведомстве оба пистолета проходили по 12 делам, но так и не были найдены», — вновь улыбнувшись, продолжил капитан Скворцов. «Интересно в данном случае то, что так быстро вычислить, кто виновен в гибели бандитов у ресторана, найти адрес и организовать покушение сами «Дикие кабаны» не способны. Вы понимаете, к чему я клоню?» Майор устало вздохнул. «Кто?» — спросил он, не сводя взгляда с хозяина кабинета. «Вот, пожалуйста, полюбопытствуйте», — произнес Алексей Александрович, выкладывая перед собеседником лист допроса. «Это рассказал нам ваш сержант Скоробегов. Он присутствовал на оформлении в ресторане. Он же передал сведения о дворянине «Диким кабанам». Обратите особое внимание на этот листок, господин майор». Новая бумага легла поверх первой. Это оказалась выписка со счета тещи упомянутого сержанта Скоробегова. Майор просмотрел сводку и помрачнел еще больше. Помяв грудь, Сергей Дмитриевич вдохнул сквозь стиснутые зубы. На счета сержанта полиции регулярно перечислялись огромные по меркам чина суммы. «Дворянин, надеюсь, жив?» – уточнил он, когда боль в сердце чуть улеглась. «Вы не переживайте, Сергей Дмитриевич», — вместо ответа произнес капитан Скворцов. «Водички?» «Да, благодарю». Пока хозяин кабинета наполнял стакан, майор еще раз прочел показания взятого под стражу службы имперской безопасности подчиненного. Скоробегов был прекрасно знаком Сергею Дмитриевичу и устроился на службу по протекции, и за повышение самому майору кое-что перепало. «Прошу», — вручив посетителю стакан, произнес Скворцов, прежде чем вернуться на место. Майор не почувствовал вкуса воды, просто осушил емкость и поставил ее на столешницу. «Что дальше, Алексей Александрович?» «Дальше, Сергей Дмитриевич?» — переспросил капитан, приподняв брови. «Дальше мы потянули за ниточки. Кстати говоря, ваш интендант, оказывается, не только по бабам коллег ходок, но и любитель получить деньги за внезапную пропажу вещественных доказательств. На базе «Диких кабанов» нами был обнаружен тайник с наркотиками, оружием и даже полицейской амуницией. Все номера совпадают по базе вашего управления, и все должно было храниться на вверенной вам территории. Сергей Дмитриевич, там пакеты с наркотиками были со штампами полиции». Скворцов покачал головой. «Мой рапорт уже ушел на самый верх, господин майор, но у вас еще есть время, чтобы успеть отреагировать. Я понимаю, что на вашей должности за каждым участком не уследишь», — произнес капитан. «Вот список людей, которые сегодня же должны быть уволены из рядов полиции Российской империи». На стол легла тонкая папка со списком имен и званий. «Сами понимаете, одно дело, когда государю доложат, что служба имперской безопасности накрыла целую преступную группировку, бандиты и есть бандиты, кто их считает, но совсем другое дело, если они окажутся сотрудником полиции. Головы полетят у всех, вы же знаете, у императора с этим строго. Любовь к чистоте мундира и чести офицеров у нынешнего правителя Российской империи действительно стала притчей во языцах. И многие дворяне, да и простолюдины с радостью этим пользовались, если требовалось уберечь свой интерес от бдительного ока государевых служб. Алексей Александрович ведь прав. Все зависит от того, как подать случившееся». «Что со мной, господин капитан?» Скворцов развел руками. «Все очень просто, господин майор. Вы задним числом подмахиваете пару бумажек, и мы выставляем случившееся как совместную операцию наших ведомств. Сами понимаете, награды, премии получат все участники. Вот, К примеру, в вашем ведомстве особо отличилась сержант Жданова, кстати, напарница того самого Скоробегова. Сама полезла к диким кабанам и оказалась на месте даже раньше, чем мои парни. А на месте что случилось? Вам фамилия Моров о чем-то говорит? Усмехнулся Скворцов. Майор вздрогнул. Вижу, говорит, уже открыто улыбаясь, продолжил капитан. Дело громкое было. Владимир Александрович тогда лихо расправился с бандой, а сын его пошел по отцовским стопам. Разве что голову главаря не вынес на улицу, у кабана оказалась короткая стрижка, нести было неудобно. Так что, Сергей Дмитриевич, вы подпишете приказ о проведении совместной операции? Когда за майором закрылась дверь, капитан Скворцов достал из ящика стола диктофон и выключил запись. Государь любит офицеров и военных, это верно, но только тех, кто действительно служит своему императору. А такие, как этот майор, должны лишиться погон и быть с позором выгнаны. Дело начальника юго-западного управления столичной полиции так было уже достаточно пухлым. Сегодня к нему прибавится стенограмму разговора. Юго-западное подразделение Московского отделения службы имперской безопасности. Моров Иван Владимирович. Из клуба меня доставили в отделение и, закрыв в камере для благородной публики, держали уже несколько часов. Нельзя сказать, что меня это пугало, вины за мной нет, я действовал на законных основаниях. Уж что-что, а в этом вопросе дед своего внука воспитывал строго. Я могу по памяти цитировать законы, которые разрешали дворянину действовать решительно и жестко. Камера для благородных, разумеется, ничего общего не имела с тем, как выглядят изоляторы для простолюдинов. Во-первых, свежая постель, во-вторых, компьютер с полным доступом в сеть, в-третьих, пятиразовое питание. И, конечно же, неплохие костюмы без гербов, которые надеть никакому дворянину не грех. Ну и душевая кабинка в отдельном санузле. Так что первые 8 часов я потратил на то, чтобы как следует выспаться. И то сказать, я ведь с момента пробуждения на алтаре еще и глаза не смыкал, а работать пришлось немало. Так что свежая постель была мной опробована. Разбудил меня офицер службы имперской безопасности, доставивший первый завтрак. Ничего сложного, овсяная каша с ягодами, серый хлеб со сливочным маслом и кофе или чай на выбор. Я выбрал кофе, уж больно вкусно он пах. Иван Владимирович этот напиток не жаловал, а вот мне он пришелся по душе. С одного только первого вдоха ароматного пара, исходящего от чашки, я сразу же обнаружил, как зашевелилась магия. Злоупотреблять такими вещами нельзя, но начать утро с одной чашечки – вполне. За прошлые сутки вымотался так, что циркуляцию поддерживать не было сил. Организм у меня все еще слаб, и с этим придется какое-то время мириться. Но со временем разовью его достаточно, чтобы управлять собственным резервом даже во сне. Употребив завтрак, пустую посуду, с которого я отдал вернувшемуся офицеру, я оказался предоставлен сам себе. По-прежнему не испытывая никакого волнения, принял душ и сел за компьютер. С организацией собственной лавки артефактов я не закончил вчера, ведь мне нужен персонал, а его требовалось где-то брать. Не поставишь ведь случайного человека на столь ответственное дело. Поиски увенчались успехом. Выбрав несколько агентств по подбору персонала, я отправил им сообщение, указав, какие люди нужны и какое жалование я готов выделить. В то, что ответит быстро, я особо не верил. Наступила пора второго завтрака. На этот раз, глазунья с венгерскими сосисками, приправленная зеленым горошком, печеной фасолью и зеленью. Теперь кофе не полагалось, зато чая предоставили литровый чайник. И только к обеду дверь моей камеры открылась, впуская капитан Скворцова. По довольному виду сотрудника службы имперской безопасности было заметно, что он очень рад тому, как все сложилось. Наверняка же получит с моего выступления какие-то преференции. Если не звание, так хотя бы хорошую премию. «Добрый день, Иван Владимирович», — первым поздоровался капитан. «День добрый, Алексей Александрович», — ответил я, чуть наклонив голову. Скворцов прошел к заправленной постели и сел на нее с видом хозяина жизни. Я лишь чуть улыбнулся, наблюдая за тем, как мужчина пытается не дать волю эмоциям и выглядеть строгим и собранным. «Приношу извинения, что так долго держали вас в неведении», наконец, нарушил тишину капитан. «Буду честен, ваши действия оказались тем маленьким камушком, с которого начинается лавина. Можете не переживать, для вас никаких последствий не будет. Однако и награды, увы, вы тоже не получите. Юридический отдел уже подготовил целую кипу документов, почему вы были в своем праве, Однако они же отметили, что государь не поощряет дворян за убийство своих подданных, даже если они принадлежат к организованной преступности. «Я знаю, Алексей Александрович», — кивнул я, — «мои предки служили в вашем ведомстве, так что имею представление, как работает система. Но я надеюсь, что на этом история закончилась. Мне можно вернуться домой и не придется опасаться, что вечером ко мне вновь заявятся незваные гости». Капитан улыбнулся. «Почти, Иван Владимирович», — ответил он, и тут же пояснил. «Видите ли, прямо сейчас государю докладывают, что произошло в столице. В деле диких кабанов всплыли некие подробности, о которых вам знать не обязательно. Однако вам это ничем не угрожает. Максимум, что может произойти, вас вызовут на официальное выступление в суде. Ваш вклад в дело неоспорим, но, скажу прямо, Иван Владимирович, вы там далеко не самая большая величина. По моему опыту, никто про вас в этом деле не вспомнит, однако вероятность все равно остается. Значит, все-таки до настоящего владельца диких кабанов служба имперской безопасности добралась. Понятно, что человек, который занимается покровительством преступным группировкам, не только в этом окажется замешан. И раз дело дошло до самого императора, там о моем существовании если и скажут, то настолько мельком, что никто и внимания не обратит. Слишком мелкая я сошка. Приятно, черт возьми, осознавать, что далек от власти. Интриги правящего дома, проблемы придворных, переживания о судьбах мира, больше не мое, не хочу я к этому возвращаться. Это хорошие новости, Алексей Александрович, кивнул я. Так мне можно собираться? Хотелось бы, прежде чем проститься с вами, Иван Владимирович, предложить вам службу, произнес капитан Скворцов. Ваш род уже давно служит Российской империи среди нас. Вы вчерашними своими действиями показали свою эффективность. Меньше чем за сутки вы умудрились вырваться из лап кровавого культа, а затем расправиться с бандой, которую полиция никак не могла призвать к ответу, и сделали это на законных основаниях. Вашему таланту место на службе имперской безопасности, Иван Владимирович. Я покачал головой, но собеседник не стал настаивать. «Мое предложение останется в силе», — заявил он, вынимая из кармана форменной рубашки визитницу. «А это мой личный номер. Мало ли что еще случится, вдруг вам потребуется консультация, или, допустим, поддержка. Род Моровых многое сделал для нашей службы, я бы хотел иметь возможность вам отплатить». «Что ж, отказываться не буду», — ответил я, принимая визитку. «Но мне бы хотелось вернуться домой. У меня много дел запланировано, а там, наверняка бардак после ночного столпотворения врачей и полицейских. Не смею вас больше задерживать, Иван Владимирович», поднявшись с кровати, объявил капитан. Я уже поднялся на ноги, демонстрируя, что собираюсь на выход, а капитан хлопнул себя по лбу, изображая забывчивость. «Да, последний момент, Иван Владимирович», заявил он. «Вам, конечно, совершенно нечего опасаться, но все же какое-то время рядом с вами будет наблюдение от нашей службы. Надеюсь, вы не станете возражать, если ваши люди возьмут на себя обязанность останавливать тех, кто лезет в мой дом с оружием в руках, буду только рад. Скрывать мне нечего, а если действительно сотрудники службы имперской безопасности станут перехватывать мстителей, то и спать можно будет спокойнее. Капитан покинул мою камеру первым, дверь закрывать не стал. Так что я переоделся в свою одежду, которую за ночь успели постирать и погладить, убрав все следы ночного приключения, и направился на выход. Снаружи меня ждал лейтенант, который вручил мне ключи от мотоцикла. «Отличный аппарат, ваше благородие», — сказал он, отходя чуть в сторону. «С удовольствием бы сам такой себе купил, да меня жена убьет». Я усмехнулся и, надев шлем, снял мотоцикл с подножки. Немного подумав, я поднял стекло и окликнул уже отошедшего сотрудника. «Лейтенант, да, ваше благородие», — обернулся тот. «Если захотите купить, обращайтесь, подскажу мастерскую, где ваш мотоцикл доведут до ума», — предложил я. «Премного благодарен, ваше благородие». Заведя мотор, я выехал с парковки и, выкрутив рукоять на максимум, помчался в сторону особняка. «Мне ведь еще разбираться с его уборкой, приходящую прислугу-то», скорее всего, внутренне пустили сотрудники СИП. Место преступления все же. Уже подъезжая к дому, вспомнил, что пропустил обед. Так что, заехав во двор, достал телефон и открыл приложение доставки. Пока раздумывал, какой выбрать ресторан, придерживая бедрами мотоцикл,